Эпилог. Наш небесный остров плавно плыл над окутанным солнечным светом Дрейдером. Доносившийся с гор ветер был ласковым и свежим, колышущим хрупкие головки ливиан и шуршащим древесными кронами. Мы с Норианом сидели на простой деревянной скамье и смотрели вперед. На чистое голубое небо, где наравне с нами парили белые птицы. На душе было тихо и спокойно, а сердцу тепло-тепло. Рядом, прямо в мягкой весенней траве, развалился мурчащий кот, лениво отгоняющий от себя настырных бабочек. Последние 4 года промелькнули как одно мгновение. Да и что такое 4 года в сравнении с вечностью, которая ожидала нас впереди? У нас была пышная свадьба для народа и скромная для самих себя. Кажется, только вчера я надевала подвенечное платье и шла в храм света к тому, кто ждал меня у алтаря. Тогда казалось, что я иду сквозь годы разлуки, и каждый шаг разрушает последние барьеры, приближая меня к своему настоящему предназначению. В империи происходили изменения. Мы с Норианом стали первыми, кто отказался от Нилле. Мне не требовалась девушка, которая забирала бы у меня боль, потому что никакой боли с Норианом я не испытывала. Никогда. И это стало поводом пересмотреть воспитание Аэлин. Им начали давать больше свободы, а фениксы перестали руководствоваться только желанием обзавестись наследниками и искали истинных чувств. Любовь, чувство, которое для аристократов долгое время являлось роскошью, чувство, которое вызывало лишь снисходительные усмешки, теперь обрело вес. Требовалось больше времени, чтобы намеченные императором изменения вступили в полную силу, но первые шаги были сделаны. Тьма затаилась. За последние 4 года в Артагане не случилось ни одного прорыва, но она не ушла насовсем и когда-нибудь обязательно вернется. Таков закон. Однако я верю, что когда это произойдет, люди и фениксы будут готовы. И бесконечная история повторится, но напишем ее уже не мы с Норианом, а кто-то другой. У нас есть любимый дом, стоящий на клочке, парящий высоко в небесах земли. Есть любовь в семье, доверие и много приносящих радость дней. Наш маленький небесный рай. «Мама! Папа!» – прозвучал за нашими спинами звонкий мальчишеский голос. «Вы не видели кота?» Услышав нашего 3-летнего сынишку, кот вмиг растерял всю свою беззаботность и лень. Навострив уши, приподнялся и, глядя на нас, страдальчески мяукнул, словно бы прося защиты. Выбежавшая на крыльцо запыхавшаяся Дайла воскликнула. «Вот вы где! Арктур, маленький негодник, а обедать кто будет?» «Мне Лосло зарешил пообедать попозже!» Не выговаривая букву «Р», с важным видом ответил наш мальчик, как 2 капли, похожие на Нориана. «Из каких это пор Рос за вас отвечает, а?» – подбоченилась Дайла. «Ну, я ему!» Переглянувшись, мы с Норианом засмеялись. Арктур подбежал к нам и с ногами забрался на скамейку, а кот в это время тихонько заполз под нее. Глядя на сына, я видела в нем продолжение нас. Жизнь бесконечна еще и потому, что находит продолжение в наших детях, и это так прекрасно. Может быть, даже Кайл однажды это поймет. Кто остался неизменным, так это он. Хотя, несмотря на все заверения, что скорее утопится, чем женится и заведет детей, Арктура он любил. А уж Арктур его просто обожал и с нетерпением ждал каждого визита любимого дяди, в отличие от Роса, с которым Кайл продолжал мериться остроумием и обмениваться извечными шпильками. Иногда я приглашала к нам Алексу и, как ни странно, Люцию, с которой мы неожиданно сблизились. Передумав становиться Нилэ, она вышла замуж за скромного положения аристократа и была этим вполне счастлива. Родительский дом я оставила бывшим опекунам и навещала их время от времени, хотя особого удовольствия от таких встреч не испытывала. С домом с Нэшей у нас тоже было не все гладко. Узнав, что Нориан – это Лосцен, Вейр с Нэш долго не мог прийти в себя, а потом буквально раздулся от гордости. Но доверительных и по-настоящему теплых отношений между ним и Норианом быть уже не могло. Нас это особо не огорчало. Мы встречались на приемах, порой навещали друг друга и не препятствовали общению сына с бабушкой и дедушкой. Этого было достаточно. «А вот ты, кот!» — Радостно завопил Арктур, заметив высунувшийся из-под скамейки хвост. Я снова засмеялась и посмотрела на счастливо улыбающегося Нориана. Да, мы действительно были счастливы. Счастливы в таких простых, но особенно ценных мгновениях, которые я иногда заносила в дневник. Туда же я записывала и стихи, которые продолжали во мне рождаться. Только теперь они были не обрывочными воспоминаниями о прошлом, а впечатлениями о настоящем. И я читала их Нориану. А наш небесный остров все плыл и плыл вперед, двигался навстречу солнцу и вольному ветру, навстречу светлому будущему.